Второе послание Петра, 1 глава, 3 и 4 текст. 2 Петра, 1 глава, 3-4. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас силою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Из данного отрывка я хочу извлечь фразу. Здесь написано так: «Дарованы нам великие и драгоценные обетования». Нам дарованы великие и драгоценные обетования. Братья и сестры, что значит слово «обетование»? Обещание. Обещание, которое Бог дает нам, это здесь написано «дар», «дарованы». Эти обещания великие и драгоценные. Дарованы нам великие и драгоценные обетования. Бог обетование давал разным людям. Отдельным личностям, целым народам. Больше всего, наверное, обетование было относилось к народу израильскому. Ну, а есть обетование, которое касается лично нас, дарованы нам с вами, великие и драгоценные. Хочу, чтобы мы вместе вспомнили с вами, какие обетования нам дарованы. Конечно, все мы не сможем вспомнить, но некоторую часть. Что вспомним? Что же нам даровано от Бога, великое и драгоценное? Ну, братья и сестры, может быть так вот, три ряда, по два обетования с каждого ряда. Кто вспомнит, что нам Бог обещал? Что? Жизнь вечную обещал Бог. Согласимся с этим? Да, а где об этом написано? Что? Подожди, где написано про вечную жизнь? Что Бог обещает жизнь вечную? В Иоанна, согласен, есть в Иоанна написано. Ну, хоть как там написано, фразу так вот. Как звучит это обетование? Верующий Сына Божий имеет жизнь вечную. Иисус Христос говорил, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Там еще так начало, истина, истина, говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Братья и сестры, это драгоценное обетование. Сегодня люди, когда жизнь подходит к концу, а тем более, если какая-то болезнь неизлечимая, в ужасе, неопределенности, и все, все рушится, все заканчивается. Что впереди? Кромешная мгла. Дарована жизнь вечная. И ни смерть уже не страшна, она становится приобретением, Павел говорит, для меня жизнь Христос, смерть – приобретение. И ничто в этом мире не может отнять этого дара. Ничто не может разлучить со Христом. Как мало мы думаем об этом, как мало мы это ценим. Ну хорошо, что еще Бог обещал? Вот левый ряд, пожалуйста. Простил нам все грехи. Обещает простить грехи. Обетование, прощение грехов. Снять вину. Снять вину ту, которая не дает покоя человеку. Братья и сестры, знаете, вот и обетование можно разделить на две части. Вообще-то можно много квалифицировать, классифицировать обетование Божие. Но вот мы, с одной стороны, надо сказать, что обетования бывают условные и бывают безусловные. Условные – это когда, если я что-то должен сделать, чтобы исполнилось это обетование, есть какое-то условие. Безусловные – это без всяких условий. К примеру, когда Бог совершил суд над землей, первый потоп был, когда первый суд совершил Бог. Ной вышел из ковчега, устроил жертвенник, жертву принес и сожжение. Бог дает обетование. Обетование относится Ною, его сыновьям и потомкам его, то есть нам с вами. А какое обетование? Бог обещает, что не будет больше истреблена всякая плоть водами потопа. И как бы люди ни жили, что бы ни делали, как бы ни было много грехов, но Это безусловное обетование. Потопа больше не будет. Об этом можно говорить со стопроцентной гарантией, почему это обещал Бог. Еще мы говорим с вами об условных обетованиях еще. Если вот два звучали, прощение грехов и жизнь вечную обещал. Братья и сестры, какое условие есть для того, чтобы иметь жизнь вечную? Правильно, веровать. Кто будет веровать, и крестится, спасен будет. Или вот про жизнь вечную мы говорили, верующий в меня имеет жизнь вечную. И еще, как разделить бы обетование, тоже, наверное, на две части. Сейчас у нас будет средний ряд участвовать. Сейчас я найду там место Писания. Это первое послание Тимофею, 4 глава, 8 текст. «Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». Обетование касается настоящей жизни, ну так можно сказать, земной жизни, да? Вот сейчас мы в теле живем, имея обетование, и есть обетование вечной жизни. Мы уже говорили, прощение грехов, жизнь вечная. А вот средний ряд сейчас нам два обетования надо, которые касаются настоящей жизни. Пожалуйста. Пожалуйста, Валера. Не оставлю. Это драгоценное обетование, как ты думаешь? А чем оно драгоценное? В чем особенность этого обетования? Хорошо. Не оставлю вас. Короткое слово, сколько в нем? Можно было целую проповедь говорить, и не одну, и будет недостаточно. Друзья, кто живет с Богом, то знает, насколько это ценно, насколько это драгоценно. Не оставлю вас. Бывают люди отвернутся, бывают люди забудут. Бог не оставит. Тот, кто с Богом, никогда не будет одинокий. Всегда будет иметь... Вообще, наверное, в этом обетовании можно вложить все обетования. Но оно относится и к настоящей, и к будущей жизни. И на небе будем с ним. Ну и еще, пожалуйста. Так, хорошо, братья, давайте по очереди оба, три обетования будем со среднего ряда. Пожалуйста, Гарик, давай с тебя начнем. Что Бог обещает в этом месте Писания? Ну, как это понять? Великое недоступное. Ну, что, покажет что-то удивительное, поудивляемся. Хорошо, садись. Пожалуйста, брат. Это относится к настоящей или к будущей жизни? Я думаю, к будущему тоже. Ага, хорошо. Хорошее обетование, хорошее. Мы обязательно на нем еще... Сегодня у нас тема такая, да? О наших детях, о неспасенных родственниках. Ну, там еще рука была, да? Да, пожалуйста. Вот, это касается уже настоящей жизни, да, сейчас получите. Не там когда-то, когда-нибудь, сейчас покой получите. Драгоценное обетование, братья и сестры, или нет? Люди же сегодня живут в страхе, там кризисе, там что-то происходит. Сегодня люди не могут спать ночью от того, что какие-то кошмары душат их. Ночью не могут без света взрослые люди спать. Ужасы какие-то, что-то происходит с ними. А кто-то, кого-то пугает, вот там растущая преступность, экономика не в порядке, что-то еще. Покоя люди сегодня не имеют. А Христос говорит, я успокою. Найдете покой душам вашим. Драгоценное обетование. Сестра руку поднимала, пожалуйста. Все заботы прям нести. Без исключения. А как это понять, печется о вас? Вот обетование есть такое, да? Все заботы возложите на него, ибо он печется о вас. Что значит печется? А что значит заботиться? Братья и сестры, наше обетование к нам относится? Ну, должны знать, да? А что значит печется? Что значит заботиться? Переживает? Ну, хорошо, когда кто-то обо мне переживает, но если только переживает, то это мало. Братья, что значит печется? Ладно, да, пожалуйста. Около печки печется. Можно сказать, что все заботы возложите на него, ибо он печется у вас. Это все, Бог все решит. Можно так сказать? Неужели все? И не будет никаких трудностей. Братья и сестры, я так не думаю. Что Бог будет все мои желания, все мои заботы, все мои прихоти исполнять. Я так не думаю. А что значит печется? Я сейчас место Писания одно найду. Бог ведет народ израильский в землю обетованную и дает им такое, ну как тоже обетование, или говорит об этой земле, какая она? Это книга Второзакония, 5 глава, с 11 стиха прочитаю. «Но земля, в которую вы переходите, чтобы владеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного напояется водою. Земля, о которой Господь Бог твой печется». Это то же самое слово, да? «Все заботы возложите на Него, ибо Он печется о вас». «Земля, в которую вы переходите, земля, о которой Господь Бог твой печется, отче Господа Бога твоего, непрестанно на ней от начала года и до конца года». Я думаю, вот что значит «печется». «Отче Господа непрестанно». Бог смотрит, Бог зрит, от Него ничто не сокрыто. Все проблемы наши, все наши беды, переживания, заботы наши, Бог это знает. Порой нам нужно это переживание, нужны эти проблемы. Бог не может допустить, чтобы все гладко было в нашей жизни, но все под Его контролем находится. Все заботы ваши возложите на Него, доверься Ему. Бог знает, что сделать в той или иной жизни. Не надо самому спешить, надо у Бога получать и совет, и ответ, и решение, и с молитвой к Нему. Бог заботится, Бог печется. Очи Господа над нами. У меня к правому ряду будет такое, братья и сестры, там вот, кто находится на правом ряду. Ну и для всех тоже. Какие есть обетования в Писании относительно нашего здоровья? Бог что-то обещал или нет? Физического здоровья. Пожалуйста, с правого ряда, кто может что-то сказать? Пожалуйста, сестра. Это относится к здоровью нашему? Я тоже думаю, братья и сестры, что относится. Хотя это обетование универсальное на все случаи жизни. А что Бог обещает? Просите, дано будет вам. Ответить на молитву. Дать то, что ты просишь. Драгоценное обетование. Братья и сестры, что бы мы делали, если бы не было Бога, который бы восполнял бы нужды, который бы отвечал на наши молитвы? Просите, и дано будет вам. И то, что вот брат читал, «Воззови ко мне, и я отвечу тебе», это то же самое. Ты в нужде своей к Богу помолись. А Бог обещал ответить и показать тебе не просто что-то удивительное, какое-то знамение с неба, а показать тебе решение безвыходных ситуаций, выход из тупиков. Бог это может. Бог может делать то, что для нас не под силу. Но все-таки относительно конкретно нашего здоровья, какие есть обетования? Правый ряд, пожалуйста. Да. Балкон, ладно, давай балкон, выручай. Хорошо. Долголетие обещает Господь. А что нужно? Какое условие? Молодежь, там условие какое было? Чтобы пролились дни на земле. Почитается и мать. Только почему-то не молодежь говорит, а уже кто сам является отцом и матерью, это вспоминает. Но все-таки, уже для всех, братья и сестры, вопрос здоровья. Есть обетования какие-то? Пожалуйста. Иакова, 5 глава. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего». Вопрос будет, братья и сестры. Молитва веры исцелит болящего. От какой болезни исцелит? Другими словами, по какому случаю нужно звать пресвитеров? Какая болезнь? Физическая, согласен. Понятно, о них идет речь. Но какая? От какой болезни Бог может исцелить? Кто-то говорит от любой. От любой или не от любой? Почему не сказано, от какой именно? Это у людей есть болезни неизлечимые. У Бога неизлечимых болезней не бывает. Я пресвитеров спрошу, так, братья, или нет? Вы знаете, друзья, сегодня сколько людей вот... Смотрю, аптеки, ну, на каждом углу. И вот там, наконец-то, нашли, добились, изобрели лекарство вот от этой болезни. Сколько веков? Наконец-то. А вот тут вот средство есть, знаете, такое, панацея всех болезней. И надо сказать, ну, я неправильно, наверное, выражусь, если скажу самое дешевое. Сказать совершенно бесплатное. И не надо каких-то хирургических вмешательств. Знаете, так вот представить лекарство, ну, как вот обычно какой-то флакончик, от всех болезней, быстродействующее, универсальное, уникальное, стоит где-то и пылится. И не востребовано. В то время, когда люди вокруг бегают, ищут какое-то лекарство от болезней. Почему это я говорю не востребовано? Потому что сам, как служитель, знаю, как редко сегодня обращаются по этой нужде. Как редко сегодня используют это обетование. Болен кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви, пусть помолятся над ним. Почему? Дальше у нас будет вопрос. Почему так? Но все-таки еще есть обетование относительно здоровья нашего какие-то? Пожалуйста, Максим. Это будет здравием для тела твоего. А что будет здравием? Что это? И удаляйся от зла. Еще одно, братья, 190-й псалом есть что-нибудь там? Помните, какой псалом удивительный? Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. А там про язву написано. Про моровую язву. Не приблизиться к жилищу твоему. Это ли не обетование? Я думаю, знаете, для богобоязненных христиан это слово было, наверное, таким упованием, жизнью во время больших эпидемий. Оспа, чума, что-то еще. Язва не приблизится к жилищу твоему. Место Писания, я еще одно обетование прочитаю, которое относится к здоровью. Книга Исход, 23 глава, 25 текст. «Служите Господу Богу вашему, Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни». Говорит Бог, я отвращу от вас болезни, отверну болезни от вас. А что нужно здесь? Какое условие? «Служите Господу Богу вашему». Это относится, братья и сестры, обетование, ну так вот тоже не востребовано. «Служи Господу». Бог говорит, я благословлю хлеб твой, воду твою. А что значит хлеб благословлю? В книге Оси написано, будут есть и не насытятся, ибо оставили служение Господу. Будут есть, будет в изобилии, стол будет ломиться от веса, но не будет насыщения. Почему служение оставили? А здесь говорит, хлеб и вода, но благословлю. Будет доволен человек. Я еще вот что скажу, друзья. Знаете, сегодня, ну так хорошо, когда мы по два обетования с ряда. Если бы мы сейчас задались вопросом, составь каждому... Что? Пожалуйста. А какое обетование? Ну, хорошо. Братья и сестры, я, знаете, так, если бы сейчас по листочку раздать и переписать обетование, какие Бог тебе дал? Я думаю, что многие бы были в затруднении. Написали что-нибудь, ну, про жизнь вечную, про что-то еще. А многие обетования бы остались бы так бы и незамеченными нами. Я не буду дальше вопросы задавать, вот про здоровье коснулись, про что-то еще. И порой трудно нам что-то вспомнить, а ведь они дарованы нам от Бога, драгоценные, великие. А почему мы не живем ими, почему не радуемся им? Друзья, если кто-то мне, ну, пришел к другу, у него там цыплят, он, я тебе на Новый год курицу подарю. Забыл бы я, что он мне обещал или нет? Забудем, братья и сестры? Запомним хорошо. Казалось, разбуди ночью, что он тебе обещал? Курицу обещал, такую хорошую обещал на Новый год. А тут обетования великие, драгоценные. Друзья, если он мне курицу пообещал, я как буду к этому? Буду я ли равнодушен? Буду ли я безучастен? У меня будут какие-то чувства, эмоции какие-то будут у меня? Ну что будет? Радость или печаль, или безразличие будет? Будет радость? Еще нету ее, еще не выросла. А уже радость будет. Друзья, нам обетование Бог даровал. Есть такой псалом или стихотворение. Радость, почему ее не видно в тех, кому навек она дана? И почему нам трудно вспоминать их? Почему нету радости порой? Хотя столько Бог одарил нас ими. Прочитаю послание к Римлянам, 4 глава. И тоже, может быть, два слова хочу взять из этого текста. 14 текст. Римлянам 4:14. Заканчивается стих такими словами. Бездейственно обетование. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование. А что значит слово бездейственно? Без действия не работает. То есть, обетование есть, но оно не действует. Как-то у нас в доме, в семье, ну так вот кинулись, у нас два утюга, и ни один не работает. Братья и сестры, какая польза от утюга, который не работает? Он есть. Сказать, что утюга нет, нельзя. Есть он, но им ничего не поутюжишь. Пользы нет. Ну, там несложно было исправить контакт. Но, знаете, вот так бывает, оказывается, обетование у нас есть. Бог даровал, а они бездействуют, не работают. Почему? Я хочу взять с вами одно из обетований, которое Бог дал однажды Аврааму, а потом и всем его потомкам, и посмотреть на этом примере, почему это обетование не всегда действовало. Почему оно порой было, но порой бездействовало. Мы отметим с вами четыре причины, почему обетование было бездейственным. Книга Бытие, 13 глава, 14-15 текст. «И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него, возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки». Бог говорит Аврааму, посмотри, сколько видит твой глаз, всю эту землю я дам тебе и потомству твоему навеки. Бог дает обещание, я дам землю тебе и твоим потомкам. Великое обетование и драгоценное обетование было для Авраама. Но вот если посмотреть, это обетование для народа израильского порой было бездейственным, не работало. Почему? Четыре причины я хочу отметить. Одна причина независима, не зависела от Авраама и его потомков. Это было в плане Божьем. Три причины будут зависеть полностью от этого народа, от народа израильского. Книга «Деяния апостолов», 7 глава, когда Стефан держит речь перед Синедрионом и вспоминает историю Израиля, он говорит об этом обетовании, которое Бог дал Аврааму и его потомкам. И говорит так, 17 текст. «А по мере, как приближалось время исполниться обетованию, о котором клялся Бог Аврааму». Приближалось время исполниться обетованию. У Бога есть свое время. У меня свое время, у Бога свое время. Я как-то говорил об этом, и знаете, эта тема очень важная тоже, очень нужная. Однажды, когда Захарий, отец Иоанна Крестителя, зашел в храм, чтобы служить Господу, явился ему ангел и дает ему, говорит такое слово, услышана молитва твоя, родится сын. А Захария не верит этому. Как это может быть? Уже все старый. Ангел говорит, тебе знамение дано. Ты будешь не иметь возможности говорить, доколе не исполнится это. За то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. Друзья, я говорю, этот текст для меня трудный. Потому что у меня свое время, а у Бога свое время. Мне хочется сейчас. Мне хочется сейчас, чтобы Бог ответил на мои молитвы, чтобы решил мои проблемы, чтобы сейчас, вот именно сейчас, не откладывая, я устал томиться, ждать. А у Бога есть свое время. Я думаю, что Захария уже перестал молиться Богу об этой нужде. Я так смотрю на эту картину, когда Захария женился на Елизавете, проходит время, некоторые смотрят, детей нет, устали Богу молиться. Проходит много времени, уже не состарились, перестали молиться, уже нет смысла, уже не верит он. А Бог говорит через посланника своего: услышана молитва твоя. Когда? Тогда услышал Бог, когда ты молился. Может, еще с молодости. Но не мог Бог тогда сделать, потому что нужен был, Захарии нужен был сын, а Господу нужен был пророк. Пророк, который должен был родиться не когда-нибудь, когда Захарии захочется, а в свое время, время Божье, должен был прийти перед Иисусом Христом. Сколько переживаний, сколько слез было у Захарии и Елизаветы, это Писание умалчивает. Но приближалось время исполниться обетованию. Друзья, бывает так в нашей жизни, Бог не спешит исполнить обетование, у Него есть свои какие-то правила, свои какие-то причины есть. Это не от нас зависит. Но я хотел бы обратить внимание еще коротко на то, что зависит от нас. Следующие три причины, почему обетование не действует в нашей жизни, почему не остаются бездейственными. Однажды, когда народ израильский уже вышел из Египта, чтобы овладеть землей обетованной, чтобы это обетование исполнилось, они приближаются к этой земле. Они были в пути всего меньше 2 месяцев. И вот они пришли в одно место, Кадес-Варне. Там осталось только вот уже войти и завладеть этой землей, и исполниться обетование. Моисей посылает 12 человек соглядатаев. Они возвращаются, говорят: земля-то хороша, но люди там высокорослые, города укреплены, мы не сможем ей завладеть. И народ начинает малодушествовать. И народ начинает роптать и не верить. И народ, Бог уводит их в пустыню, и там гибнет весь этот род, кроме 2 человек и кроме детей. И в послании к евреям написана причина, почему они не могли войти, именно эти люди. Они тоже были потомками Авраама, братья и сестры, для них тоже было это обетование дано. Но написано так. Последний текст 3 главы к евреям и начало 4. Итак, видим, что они не могли войти за неверие. Поэтому будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой, и не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им слово слышанное, не растворенное верою слышавших. Не могли войти за неверие. Удивительное обетование. И до земли обетованной совсем немножко, нужно только войти в нее. Но они никогда не войдут в нее. Почему? За неверие. Мы уже коснулись с вами некоторые мысли поэтому о том, что есть обетования, которые имеют условия, и относительно даже вот многих из них это вера. Ну, к примеру, молитва веры исцелит болящего. Так мы с вами читали, да? Я думаю, почему это обетование, или так вот я как сказал, это средство такое удивительное, универсальное, бесплатное, остается в пыли, потому что проблема с верой. С верой. Почему-то нам порой сейчас легче поверить рекламе, где рекламируют какое-то универсальное или там новое лекарство, и готовы деньги большие выложить за него. И только когда уже все потратили, все растратили, когда уже не остается никаких надежд на врачей, тогда идем: братья, совершите молитву. Почему? Проблема с верой. Обетование остается бездейственным. Удивительное обетование. От всех болезней. Сегодня у нас тема молитва о детях. Братья и сестры, как-то был в одном собрании, после собрания подходят ко мне 2 брата. Один уже пожилой, другой помоложе. Вопрос задают. Обетование, которое здесь звучало. Веру Господа Иисуса Христа спасешься ты, дом твой. И они мне вопрос задают, кому относится это обетование? Ко всем или только к темничному стражу? Братья и сестры, кому относится это обетование? Ко всем. Знаете, почему такой вопрос стал? Брат пожилой, У него ростер, семья неверующая. И вот так годы идут, они не обращаются к Богу. А как быть с этим обетованием? И приходит такое решение, такая мысль, что это не ко всем, это только к тем вечному стражу. Это не мое обетование. Братья и сестры, я так ответил, что это обетование относится к тем вечному стражу. Это было ему сказано. Но если я сегодня его возьму себе, может так, Господи, вот в Твоем слове написано «веруй, спасешься ты дом твой». И если я буду сегодня веровать в это слово, хотя бы в этот текст, и буду на основании этого просить у Бога милости для своих детей, для родственников, оно станет моим, это обетование. Для меня будет. Но проблема с верой, с доверием Богу сегодня у христиан, у нас с вами, это одна из самых больших проблем почему-то. Не могли войти за неверие. Мы не можем это представить в полной мере, но это кошмар, это страшно, друзья. Когда до земли обетованной совсем немножко, они 40 лет будут ходить по пустыне и там помрут. Кто-то раньше, кто-то позже. Почему? За неверие. Мы имеем великие драгоценные обетования, которые мы в маленькой степени только чуть-чуть сегодня затронули, коснулись. Они нам дарованы, но они бездействуют. Почему? Из-за неверия нашего. Я не смогу больше подробнее говорить об этом. Следующая причина. И, может быть, мы еще прочитаем. Бог, когда народ израильский после этих 40 лет странствия по пустыне подходит к земле обетованной же с другой стороны, и им осталось перейти только Иордан, и они будут в этой земле обетованной. Уже Аарон и Моисей умерли, уже весь этот род умер, остались только Иисус Навин и Халев. Новое поколение, молодые все там, дети выросли. И теперь Бог говорит опять обетование. Иисуса Навина, 1 глава, 3 стих. «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею». Сейчас они перейдут Иордан, и Бог говорит, эту землю я вам обещал. Я вам даю. «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам». Условие какое? Надо наступить ногой на землю, и она будет твоей. Трудное условие. Трудное условие, братья и сестры. Но если бы нам сказали, вот огород тебе будет, надел земли, вот сколько ты пройдешь, все твое. Трудное условие. Вы бы, наверное, где-нибудь там без сил за горизонтом уже упали бы там, когда из сил полностью выбились, да, что? Сколько прошел? Там эту землю Израиль, я помню так по карте, примерно, она поперек, ну, пройти ее 70 километров. Сколько надо времени, чтобы пройти 70 километров? Не спеша несколько дней, да? Казалось бы, что может быть проще, но почему-то Бог говорит это обетование, а оно порой остается бездейственным. Почему? Первый город, который они встретили на пути, это был Иерихон. Стены укрепленные. Бог все решает. Стены эти рухнули, завладели этим городом. Но Господь дает такое предостережение. 6 глава, 17 текст. «Все, что в этом городе, должно быть заклятое, огню предано. Но вы берегитесь заклятого, чтобы и самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого. И чтобы на стан сынов Израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды. Вы берегитесь заклятого». Берегитесь. Следующий город был небольшой, Гай. Но Израиль идет и не может одержать победы. И падают, и погибают 36 человек. И бегут от врагов своих. Иисус Навин пал на лицо свое, на землю пал. И я, знаете, я понимаю его, как быть, когда обетование бездействует. Когда Израиль идет, а победы нет, что теперь будет? Теперь все соберутся из народа эти, они нас растопчат, раздавят. А в чем причина? Седьмая глава начинается так. «Но сыны Израилевы сделали преступление и взяли из заклятого Ахан». Братья, вот у меня вопросы будут опять. Как вы думаете, вот когда все это ну, наверное, вот, когда обнаружился грех Ахана, вот он приведен, все раскрыто, Иисус, наверное, ему говорит, скажи, что ты сделал. В ответ Иисусу Ахан сказал, точно, я согрешил пред Господом Богом Израилем и сделал то и то. Между добычей увидел я одну прекрасную синарскую одежду, 200 сиклей серебра и свиток золота весом 50 сиклей. Это мне полюбилось, и я взял это, и вот оно спрятано в земле среди шатра моего, серебро под ним. У меня вопрос, Ахан слышал это слово из 6 главы 17 стих, берегитесь заклятого. Слышал или нет? А откуда вы знаете? Может, там, может, он где-то отлучился, не знал. Может быть, он не знал, что нельзя. А что сказал? Что? Согрешил. Он говорит, в ответ Ахан сказал, точно, я согрешил. Значит, знал? Знал. А дальше написано, что скрыл. Почему скрыл? Знал, что нельзя. Знал. Знал, берегитесь заклятого, и взял. Почему взял? Ну и что, что полюбилось? Друзья, ну ведь там многие видели это золото, серебро, это, ну тоже им нравилось, полюбилось, но не брали ж, понимали, беду наведешь на семью, на свой, на стан погибнешь, заклятие, попадешь под заклятие. И не брали. Нравилось же, это ж не только один Ахан увидел, да? И понравилось не только Ахану. Но знали, что нельзя. А почему Ахан взял? Братья и сестры, а мы знаем, что нам можно брать, а что нельзя брать. Куда нам можно ходить, а куда нельзя ходить. Что можно смотреть, а что нельзя смотреть. Мы знаем или нет? А берем или нет? То, что нельзя, то, что заклятое. Да, я тоже думаю, не поверил, или, может быть, по-другому, несерьезно отнесся к этому слову, которое Бог сказал. Берегитесь заклятого. И мы тоже, может быть, по этой причине берем и делаем то, что нельзя, потому что несерьезно относимся к Слову Божьему. А потом беда придет. Придет беда. А потом будешь на общих собраниях, на молитвах за детей молиться. А сможет ли Бог ответить на обетование, на, исполнить обетование, ответить на молитвы? И только удивляться, просите, да, почему нет этого? Потому что заклятое в сердце, в доме. И не действует обетование. Грех, я бы так сказал, грех выключает обетование. Делает их неспособными исполниться. 59 глава Исаии. Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. Разделение, братья и сестры, как в том утюге нет контакта. Разделение где-то. И он не работает. Обетование бездейственно. Как сегодня этого заклятого, этого мирского много. Как оно сегодня тянется к нам, или мы к нему, входит в наши дома, в наше сердце, в наши души. И от того у нас порой нет радости. Братья и сестры, я думаю, потому эти обетования для нас бывают трудными, мы даже трудно вспомнить их, потому что они не работают в нашей жизни. Если бы работали, они бы были близки нам, радостны нам. Почему не работают? Одна из причин заклятая. Последняя причина. 18 глава Иисуса Навина. Третий текст. «И сказал Иисус сынам Израилевым, долго ли вы будете не родить о том, чтобы пойти и взять наследие землю, которую дал вам Господь Бог отцов ваших?» Бог дал землю, но ее надо взять. Иисус Навин говорит, долго ли вы будете не родить? А что значит слово «не родить»? Что? Безразличие. Вообще-то, друзья, знаете, очень важно, когда читаем Библию, вникать, а что значит это то или другое слово? Есть простой способ. Толковые слова русского языка. Самый лучший – это Даля, Владимир Даля, или Ожега, Ушаков. И там вот это значение слова расшифровывается. А есть другой способ, мне он больше привлекает. Чтобы узнать значение слова, надо нам найти его в Библии, где оно еще встречается. Если мы 2-3 места описания с этим словом найдем, нам станет понятно значение этого слова. К примеру, что значит не родить? 24 глава Матфея, 24 текст. Простите, 6 глава от Матфея, 24 текст. Знакомое место Писания. Никто не может служить двум господам, ибо одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить. Не можете служить Богу и Мамоне. Вы заметили, какому слову противопоставляется слово не родить? Усердствовать. Не родить – это значит не усердствовать, не проявлять старания. Иисус нам говорит, долго ли вы будете не стараться взять? Бог дал, Бог вам обещание это. А вы не родите, вы не стараетесь. В книге притч несколько, я, братья и сестры, время много занял. Может быть, я 2 места Писания быстренько так прочитаю, не родение только так. Знаете, это слово, синоним слова лень, ленивый, ленность. 19 глава, 15 текст. «Ленность погружает сонливость, и нерадивая душа будет терпеть голод». Лень, нерадение. Я так думаю. Я даже так, друзья, скажу. Смотрю на свое, на себя самого, вот так размышляя об этом месте Писания. Как мне не достает вот это усердие, старание в том, чтобы глубже вникать в Слово Божие. И можно ссылаться на время, на недостаток времени. Я думаю, друзья, причина в другом. То, что мне близко, то, что нужно, я буду искать на это время. Буду его выкраивать. Как недостает усердия в молитве. Устал. Бежать куда-то надо. А вот в молитве усердие проявлять. Нет этого ли обетования бездейственно в нашей жизни, что нет этого святого усердия? Что нерадения много? Нерадения в деле Божьем? Слава Богу, церкви растут, молодежь, дети наши. Но труда на Божьей ниве меньше не становится. Но как трудно найти тех, кто, чтобы сделали что-то. Как вот, так вот, я место Писания прочитаю, друзья, вот тут еще рядом, про нерадение. 18 глава, 9 текст. «Нерадивый в работе своей, брат расточителю». Нерадивый в работе своей. Мне приходилось, знаете, с разными, вспоминаю, людьми работать. Хуже нет, как работать с нерадивым. Как я это понимаю? Вот ему скажешь, делай вот это. Сделает. Сделает и сидит. Вот его, когда подтолкнешь, он что-то делает. Знаете, как вот говорят, спустя рукава. Вот есть вот сделал одну, за другую берется. Приятно с таким человеком работать. А есть такой вот, нерадивый в работе своей, прям... А что значит слово «брат»? Нерадивый в работе своей, брат расточитель. Брат – это что значит? Родственник. Родственник, близкий родственник. Кому? Расточителю. Иисус однажды говорил такие слова. Кто со мной не собирает, тот расточает. Братья и сестры, знаете, вот посмотреть, мы даже коснулись этой темы. Служите Господу Богу вашему. И Он благословит хлеб твой, воду твою и отвращет вас болезни. От чего зависит благословение? Здоровье зависит от служения Богу. Ты служи Богу. Ты делай бескорыстно то, что Он хочет от тебя. И Он будет заботиться о тебе. Почему эти обетования не работают? Как мало усердия в жизни нашей. В служении Богу. Друзья, я не хотел бы так, знаете, коснулся этих отрицательных сторон. Почему обетования не действуют в нашей жизни? Это наше неверие, это грех или заклятое, это наше неусердие, не старание. Я не хотел бы так заканчивать. Мы с вами мало обетований прочитали, их очень много, которые касаются и настоящей жизни. Господь говорит, и будет у тебя во сто крат больше и братьев, и сестер, и домов. Господь говорит, я буду с тобою. Есть одно обетование, которое очень дорого для меня, да, думаю, для всех нас. В 90-м псалме короткая фраза есть такая, с ним я в скорби. Бог обещает даже в скорби не оставить. Приятно, когда кто-то, может быть, слово скажет, хоть рядом будет с тобой в скорби, а здесь Бог, Бог всемогущий. Бог будет делить с тобой скорбь твою, утешать и помогать тебе. Говорит, я не оставлю вас сиротами, приду к вам. Вы не будете сиротами в этом мире. Друзья, почему эти обетования в нашей жизни какие-то такие, просто, может, даже больше теоретические? Давайте будем, или может так, давайте помолимся, чтобы нам жить так, чтобы обетования в нашей жизни не были бездейственны, чтобы они работали. Те великие и драгоценные обетования, которые Бог даровал нам. Помолимся Богу. Аминь. Thank you.